بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير براتي. ما بيت نشنا مروك ناشا книга называется «Ундат аль-Ахкам», шейх Такиюддин Абдул-Гани бин Абдул-Вахид аль-Макдиси. Абдул-Вахид аль-Макдиси. Он родился в 541 год хиджра, город Джамаил, в Наблис. Это находится в Иерусалим сейчас. Семья из Макдисиин, большой ученый, мухаддис. И книга, которую он писал, называл ее «Умдат аль-Ахкам». «Умда» на арабском языке – это основа. Значит, основа шариата. «Лугатан» – это называется на арабском языке «Ихдяту аль-Амри» ау «Нафиху ан». Эта книга полезна в том, что писал эту книгу на основании хадис Бухари и Муслима, на основании шариа. Лугатан аль-умда – это основа, фундамент, можно сказать. Аль-ахкам – это называется ихдасу амрин ли амрин ау нафиху ан. Значит, создание действия и отвергать это действие. Допустим, ты сказал «Зайдун каимун» – это на арабском языке, значит, «Зайд стоит». Ты уже решил на него, именно сказал, «Зайд стоит». И кто тебя слышит, говорит, «Мухаммад сказал, Зайд стоит». Значит, хукм, решение. Если ты именно отверг эту информацию, сказал, «Зайд не стоит», значит, тоже решение. Поэтому это есть, называется лугатан. На арабском языке именно это хукм, решение. Истилахан. У алимов, среди алимов, слово «решение», значит, «хукум» есть три понятия. «Хукум» иногда становится шария, на основании шария, значит, на основании шария, «хукум шари», решение по законодательству, на основании Коран и хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. «Хукум», «хукум ади», простое решение – это практика или опыт людей. «Хукум ади», простое решение – это то, что мы говорим, «Хукму канна самаа фаукана» – над нами небеса, значит небо. Это то, что люди знают все. А третье называется «Хукм акли» – значит разумное решение. То, что касается примера решения разумного, именно мы скажем, половина два – это можно сказать один. «Кал аль-Хафиз» – сказал шейх аль-Хафиз, значит, автор этой книги. تقي الدين أبو محمد عبد الغني أبو محمد عبد الغني سن عبد الواحد سن علي ابن سرور المقدسي صلى الله عليه وسلم. Он сказал الحمد لله. Он начал свою книгу زيت الصلاة الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار. Значит, он сказал «Альхамдуллах, хвала Аллаху, аль-малик, хозяин, малик, король, аль-джаббар, всемогущий, аль-вахид, единый». И слова, которые он сказал, шейх «Альхамду» – это восхваление Аллаха. Много ученых сказали, «Альхамду» называется «Лугатан аль-фана», «фана» – восхваление. Алим лектор говорит, фи'лун юмбиу عن تعظيم المنعم بكونه منعم على الحامد أو غيره. Значит, действие человека восхвалит или восхваливает кому-то, поскольку он дал ему благо или не дал, или получил от него благо или не получил. Допустим, скажем о том, что ты говоришь «Зейд алим», «Зейд знающий». Это значит, ты его восхвалил, значит, хаматта. Или «Зейд щедрый». Это уже знак о том, что ты говоришь «Зейд щедрый человек». Ты восхвалил Зейда о том, что он является щедрым. Может быть, Зейд ничего не взамен, тебе ничего не дал за это. Конечно, бескорыстно ты говоришь ему это слово. Много алимов считают о том, что есть разница между «Альхамд» и «Шукр», значит, благодарность. Хотя они ближе друг к другу. «Альхамду а'амму мин аш-шукри мин ваджх». Хамд, слово «хвала», восхваление, она может с одного стороны, она более обширна, чем благодарность. «Ва-ш-шукру а'амму мин аль-хамди мин ваджхин ахар». С другой стороны, можно сказать о том, что благодарность, она более обширна, или можно ее больше понять, чем восхваление, аль-хамд. Допустим, благодарность, значит, шукр, она более обширна. Или с той стороны можно сказать действие или способ, который ты показываешь в виде благодарности. А аль-хамду, восхваление, со стороны о том, что причина, сабаб, причина, которая именно показывает за это, ты уже делаешь аль-хамд, восхваление. Аль-хамду, восхваление, это только можно сделать языком. Наоборот, ашукр, благодарность Аллаха, это делаешь в разные способы. Можно делать это языком, можно сердцем и можно действовать. Допустим, языком ты говоришь ашкуру Аллах, благодарю Аллаха языком. Или ашкуру Аллах, я Аллах благодарен за то, что Он мне дал какие-то блага, именно речь, или ум, разум, или зрение. И самое главное о том, что нам дал Аллах ислам, вера и акида Ахли Сунна валь Джамаа, правильный путь Ахли Сунна валь Джамаа, который основан на Коране Сунна и понятии пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пример, Аллах говорит, сура Ад-Духа, утро, 93 сура, «Вамма бинеамати раббика фахаддис». Значит, «Вамма», рассказывай, значит, рассказывай то, что Аллах тебе дал благо. Это называется «шукру лисан», благодарность языком. «Ва шукру джинан», сердце, благодарность сердца, о том, что ты подтвердит, убежден о том, что Аллах дал тебе свою благо. Или сердце признаваться сердцем, тебе дал благо. И за это ты уже ему благодарен. Допустим, Аллах говорит в Коране, «Фама бикум мин ниаматин фа мин Аллах». Сура Пчела, 16 сура, аят 53. «Фама бикум мин ниаматин фа мин Аллах». То, что у вас есть благо, только от Аллаха. Конечно, человек верующий, он должен признавать, потому что то, что Аллах ему дал, то, что у него есть, это только от Аллаха. И это знак благодарности Аллаха сердцем. Третье – это шукр аль-амаль. Благодарность в действии. Показываешь это. Как Аллах говорит в Коране, «Ва'амалу аля Дауда шукра». «Ва'амалу аля Дауда шукра». О, род Давида, трудитесь в знак благодарности. Именно Аллах, благодарите Аллах за то, что Аллах вам дал благо. И некоторые ученые сказали, не было час, если они не делали это благодарность. Каждый час они делали поклонение именно Аллахом, за то, что Аллах им дал благо. И Аллах дальше говорит в аяте: «Вакалиюн мин ибадия шакур». Среди них мало, среди моих рабов мало кто именно благодарный Аллаху, то, что нам дает его благо. Значит, это все связано, понятно, благодарность, потому что, альхамдулиллах, шейх, как он начал свою книгу, написал о том, что альхамдулиллах, хвала Аллаху, мы хвалим Аллаха постоянно за то, что Аллах нам дал благо. И, может быть, не дал благо, но все равно мы должны его восхвалить или его восхваливать. Аль-Маликуль-Джаббар. Аль-Маликуль-Джаббар. Кстати, это слова восхваления, которые автор писал, он подражал Аллах в его книге, поскольку Аллах первая сура, которую он начал, сура Аль-Фатиха, начал слова «Альхамдулиллах». Значит, альхамдулиллах, начинаем именно с восхваления Аллаха. И это тоже похоже на слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда мы его даже в наши уроки, наши занятия, мы когда начинаем, альхамдулиллах, ахмадуху ва настаину, мы хвалим Аллаха и вспоминаем его. И мы постоянно должны восхвалить Аллаха или восхваливать Аллаха в трудности или в хорошее состояние, постоянно в любое время мы должны его вспоминать. И дальше автор говорит: «Лахуль мульк». Значит, Аллах принадлежит полностью власть. Он король, он хозяин. Конечно, ему только принадлежит. И остальные, можно сказать, потому что они имеют власть государства, но он не является полноценным король. Определенное королевство имеет. Или человек, скажем о том, что он хозяин этот дом, малик, значит, хозяин этот дом имеет право распоряжаться. И была история о том, что Абраха, когда он хотел разрушить Каабу, как раз Абдул-Муталиб, дед пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отправил свой народ в горах. Аллах не наказывал их вместе с этой армией, которую они пришли разрушить. И вот эти солдаты как раз забрали некоторые животные, которые принадлежали именно дед пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Абдул-Муталиб. Животные забрать, попросить. Он пришел попросить Абраха за свои животные. Он говорит: «Я раньше тебя уважал. Ты просишь меня неважные вещи, ну, животные. Я пришел здесь разрушить ваш дом, который вы его поклоняетесь». И такие слова сказали именно Абдул-Муталиб, признавая о том, что хозяин этот дом есть Аллах. Он сказал: «Инна лильбейти раббун яхми, ва ана раббул ибл». Значит, у дома есть хозяин, он сам защищает свой дом. «Ва ана раббул ибл», я хозяин, это животное. Тогда Абраха ему вернул обратно, и было наказание, то, что Аллах наказал полностью армию Абраха. И уничтожил его. И наши рассказы дальше говорит: «Аль-Джаббар, Аль-Вахид». Аль-Джаббар – всемогущий. Как Аллах говорит в Коране, в сурат Аль-Хашр, 59 сура, аят 23. «Ху Аллаху, ладзи ла илаха илля ху, Аль-Малик, Аль-Куддус, Ас-Саляму, Аль-Му'мин, Аль-Мухаймин, Аль-Азиз, Аль-Джаббар, Аль-Мутакаббир». المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Ну, это длинная ая, еще кроме 23, там еще 24 ая, то, что мы признаем и Аллах вспоминаем его, поскольку он принадлежит ему власть и самогущие. И другое доказательство хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, когда он сказал: «Субхана зу джабарути валь малякуд, субхана аль-малик аль-джаббар, аль-вахид аль-каххар». Подтвердит слова о том, что Аллах единый, полностью ему принадлежит власть, о том, что Аллах является единым именно в свои имена, в свои атрибуты. Он хозяин, он Господь, ему принадлежит полностью поклонение, как Аллах говорит в Коране: «Кулина салати, ва нусики, ва махьяя, ва мамати лиллахи раббил аламин». Скажи, Мухаммад, моя молитва, ва нусики, мои пожертвования, ва махьяя, ва мамати, моя жизнь и моя смерть принадлежит кому? Только Аллах. Значит, пожертвовать кому-то другого нельзя, обращаться люди другим нельзя, только надо, если пожертвуешь, только ради Аллаха. И дуа просить или обращаться в помощи только ради Аллаха. Никому другого не принадлежит этому. Если ты это делаешь, это уже Субханаллахи, амма юширкун, многобожество. Аллах говорит в Коране: «Кул хуа Аллаху ахад». Сурат или Ихлас, искренность. Аллах един. Значит, Аллах принадлежит им, Он является хозяин полноценный. Другой аят, который сурат Ишура, 42-я сура, аят номер 11: «Лейса ка митлихи шей». Нет подобия Аллаха. К сожалению, некоторые, они пользуются это доказательство для себя. Но точно отрицают те люди, которые говорят о том, что Аллах на небе, или признают те качества, которые Аллах признавал себя заранее. И то, что именно подтвердит слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И постоянно читают этот аят: «Лейса ка митлихи шей». Хотя этот аят, ее надо дальше читать: «Лейса ка митлихи шей», нету подобия Аллаха. «Ва хуа ас-самиу аль-басир». И Аллах слышащий и видящее. Значит, у нас, значит, человечество, у нас есть те качества, которые Аллах есть, но Аллах, у Аллаха более совершенно, и она не подобие человеческой. Но мы должны не отрицать о том, что Аллах слышащий и видящий, те качества, которые у Аллаха есть, или Аллах находится на небе, и, конечно, мы не признаем о том, что Аллах именно место, и те термины, которые говорят, некоторые начинают обсуждать по-философски, именно как у Ахбаш, Ишиа и Муатазилита, или Ашаира, которые не признают те качества, которые Аллах себя назвал в Коране, или переводят эти слова по-другому. И дальше Аллах говорит в Коране: «Фаля тадрубу лилляхи ламсаль». Сурат Ан-Нахл, пчела, 16 сура, аят 74. И не давайте Аллаху примеры. Мы же не даем примеры Аллаху, не говорят о том, что Аллах, ну, есть рук подобие человеческое или что-то подобие этого. Но мы, конечно, выше всего это, мы не признаем такие вещи и не подавляем человеку Аллаха. Но при этом мы не отрицаем. И мы не говорим, мы не приводим о том, что если Аллах назвал руки, скажет о том, что зрение, мы приводим по-другому это наблюдение. Или руки, это называется, это милость. Или Аллах спускается на третий час ночи, в хадисе, который именно достоверный, о том, что Аллах спускается, его милость. В самом деле, арабский язык, это «янзилу», «нузуль», значит, Аллах сам спускает. Иншаллах, эта тема только можно урока «акида». Но поскольку у нас сейчас занятие хадис, иншаллах, подробно можно другие уроки можно услышать. И Аллах говорит в Коране: «Валяу канет алихатун илла Аллах ля фасадата». Сура Аль-Анбия, 21 сура, аят 22. «Если были богов помимо Аллаха, ля фасадата», значит, разрушилось бы. Значит, если был бы другой хозяин, кроме Аллаха, это селение разрушилось бы. Потому что каждый хозяин потребовал то, что он хочет, делал то, что ему нравится. И, конечно, и тоже как капитан корабль, если был бы два капитана, они утонул бы. Которые ему принадлежит все. «Валяху асламу манфи самавати вал арди тауан ва карха». Все они согласились, все давали свою присягу Аллаха. Это можно сказать, все дали власть. Аллах именно признавали о том, что Аллах хозяин, небеса и землю. Признавали и пришли к Аллаху тауан, ва илейхи йарджиун, аль-Имран, аят 83. И автор говорит дальше: «Ва ашхаду ан ла илаха илляллах вахдаху ла шарика ла, лаху аль-мульк, раббу ас-самавати валь-арди, ва ма байнахума аль-азизу аль-гаффар». Он говорит, как я признаю, я хвалю Аллаха, читаю Аллах, принадлежит ему хвала, восхваление. Я тоже свидетельствую о том, что нет божества, кроме Аллаха. Вашхаду, значит, слово ашхад можно давать, объяснить о том, что вашхад, значит, может дать, может толковать на арабском языке, это шахада, значит, свидетельствует. Значит, человек присутствует. Значит, шахадту хакада, например, шахадту махкама, мурафа, например, скажем о том, что я увидел, я присутствовал именно в суде. Значит, этот термин можно сказать шахадту, значит, присутствовал. И шахада можно сказать одновременно знание. Допустим, скажешь «Ашхаду бикада», я свидетельствую, именно я знаю о том, что это случилось. Значит, то, что была проблема или что-то, или какие-то события, я уже присутствую, знаю, я видел, я это и так далее. Две примера. «Худур», значит, присутствует именно на месте, или знает про этот вопрос. Значит, أشهد أن لا إله إلا الله برود أي أعلم يقينا لا شك فيه أنه لا معبود إلا الله بحق. Значит, как я признаю и хвалю Аллаха, восхваляю Аллаха, я свидетельствую, я знаю о том, что знание, убежденность, убежденное знание, нету, никому не принадлежит поклонения достойного, кроме Аллаха. Это столб ислама, столб, я имею в виду столб вера, который, если человек не признает это, он является мумин, верующий. Он должен признавать это языком и полностью согласно с этим мнением именно сердцем. И должен одновременно, как именно сердцем, после сердца именно действие показал это в деяниях. Как Аллах говорит в хадисе, «Инна Аллаха, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна Аллаха ла яндуру иля суварикум, ва ла иля ажсамикум, ва лакин яндуру иля кулубикум, ва амаликум». Аллах не смотрит ваше лицо, Аллах не смотрит ваше тело, Аллах смотрит ваше сердце и ваше действие. Если ты говоришь «Ла иляха илляллах» языком и сердце, ты должен действовать. И дальше Итаа, значит подчинение, полностью подчинение, поскольку таухид, это не только слова, это действие, это подчинение Аллаха. И не делает Аллах сотоварищей, ля шарика ля. Ля шарик, значит, нету Аллаха сотоварищей, Аллах не нуждается никому. Значит, он единый. Аллах един, который он управляет свой царством. Но нету подруг, нет детей, как некоторые назвали. Хозяин небеса и землю. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе Нака, Раббуль Ибель, ай сахибуха. Значит, хозяин верблюда. Например, есть такие термины, Абдуль Муталиб, здесь арабы тоже говорят, Раббуль Ибель. Хозяин верблюд. Значит, он является, это можно сказать, про человека. Раббуль Бейт, хозяин дома, это Аллах. Раббуль Ибель, хозяин Аллах. Как Аллах говорит, Раббуль Шей и Сахибуха, хозяин. Раб, хозяин, Сахибуха, ее хозяин, который ему принадлежит. Как сказано там, Раббуль Ибель, значит, хозяин, верблюд. Раббуль Ибель, хозяин верблюд, это кто-то имеет это верблюд. Значит, хозяин небеса и землю, это является Аллах. И как я свидетельствовал о том, что нет божества, кроме Аллаха, он сказал дальше автор, «Ва-ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху аль-мухтар». Избранный человек, Аллахом был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это является второй часть его раб и посланник. Он сказал автор. Значит, я свидетель о том, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, является это вторая часть имана. И без этого никогда человек не получится имам полноценный, если он не признавал Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Как пророк даже в хадисе говорит, «Ма мин ахадин ясмаху би ва ла юмину би, илля адхалаху Аллах, илля хакка алейхи нар». Кто про меня слышит и не уверует, ему вечно будет отгореть. Поэтому мы считаем о том, что родители пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мать и отец пророка, они в ад на основании хадис достоверны. Когда Удей ибн Хатим ат-Таи пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Я, Расул Аллах, айна аби якун фил ахира?» Ну, в судный день, а где мой отец будет? «Кала аби ва абака фил нар». Удивительно, те люди, которые отрицают такие хадисы, мой отец и твой отец в огонь вечно. Был хадис достоверный пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда отправил Муад, призывал свой народ Йемен, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил его к Дава, призывает этот народ к исламу. Кал, иннака ати каумин ахля китаб. Ты увидишь народ Писания. Поскольку йеменцы они были, народ Йемен, они были евреи и христиане. فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. Ты призываешь, ты к чему первое всего призываешь их? شهادة, свидетельство о том, что нету Аллах, нету богов, Бог кроме Аллаха. وأني رسول الله, и я являюсь посланник Аллаха. И одна версия из хадиса говорит, Мухаммадун абдуху ва расулу, раб и посланник. Если они согласны, значит, если они согласны, тогда скажешь им дальше. То, что касается поклонения, значит, нама, молитва, закат, пожертвования и так далее. И это, ва абдуху ва расулу, раб и посланник, это является серединой между нами и другие веры. Евреи насара, евреи и христиане, они отличаются от нас. Они отрицали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как евреи. Евреи, они издевали над пророками народа. Они издевались над пророками. Они не признавали пророка. Унижали пророка. А христиане, наоборот, возвеличивали пророка, дошли до состояния, о том, что читали пророка уже богов или сын Божий, как Иса алейхиссалам назвали его. Или читали Марьям алейхиссалам, читали богиня, мать сын Божий. Поэтому мы не преувеличиваем наши пророки и посланники, и мы не преувеличиваем те люди, которые являются знающими среди нас. Мы не считаем о том, что Иса один из Троицы. И мы не считаем о том, что Иса является Сын Божий. И не признаем поведение евреев, которые унижили и так далее, пророки. Издевались, даже сказали о том, что как будто Аллах, в их Старый Завет не написано о том, что Аллах спускался, и какой-то пророк с ним дрался, и этот посланник или этот пророк победил Аллах, как они пишут в своей книге. Альхамдулла, уммат Мухаммад, она является в середине. В любое время. И мы считаем о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это любить его, исследовать его путь. Как мы сказали, имя хайр аль-хади, хади саидина Мухаммадин, саллаллаху алейхи ва саллям. Лучшее наставление, это наставление пророка Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Его наставление является самым лучшим наставлением. Потому что он был причиной хидая до судного дня, пока не наступит судный день, он является для нас пример. И, конечно, признавание пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это уже не так мы говорим, как некоторые называют пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, из-за него Аллах сотворил этот мир. Нет. Как некоторые приводят сейчас этот хадис, «Аввал ма халак Аллаху Нуру Набиека и Джабер. Первое, что Аллах сотворил, это нур, свет, твой пророк, Джабер. Или когда Адам посмотрел и увидел о том, что первое, что сотворил Аллах, это был пророк. Именно ради тебя сотворили этот мир. И приводят некоторые хадисы такие ложные и нету достоверного. Наоборот, достоинство пророка, надо его любить. Мы должны следовать его путь. Как Аллах говорит, «Ин кунтум тухиббуна Аллаха, фаттабиуни, юхбибкум Аллах». Если вы хотите, Аллах вас полюбил, следите за мной. Аллах вас полюбит. Значит, если мы хотим, Аллах был доволен от нас, мы должны следовать путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Или делать, как некоторые делают. Пророк, наоборот, он является шафи, аль-мушафа, он является заступничать за нас в судный день. Первый, который Аллах ему открывает ворота рая, первый, кто зайдет. Его надо постоянно вспоминать, делать салават, приветствовать его дуа, потому что за это Аллах за это нас вознаградит. Если его вспоминаем, по причине пророка саллаллаху алейхи вассалям, вспоминания пророка, Аллах облегчит трудности и печаль у людей. И даже пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Аль-бахилу ман дукурту андаху валям юсалли алей». Скупец, жадный, тот человек, который, когда меня вспоминает, не приветствует меня, не читает меня молитву. И этот, конечно, много можно рассказать про достоинство пророка и его права. И мы не должны делать то, что не делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, так, как делал. И некоторые, которые одобрили некоторые зикры, некоторые коллективы, которые не было во время пророка. Или некоторые, которые делают мавлид везде и каждый раз вспоминали пророка. Больше кто любил пророка, это сахаба, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и ни разу они не делали ему это мавлид. И, конечно, в прошлой неделе, если вы слышали урок, как раз мы сказали об Ибн Масуд, когда увидели люди, которые делали собрание, мечеть. Поэтому пророк сказал: «Хайр куруни харни, тумма ладина ялунухам». За что мне лучше? Это век пророка и век его сподвижники и таби. Дай Аллах нам, иншаллах, попасть в рай вместе с пророком и сподвижником пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Автор дальше говорит: «Ва'аля алихи ва сахбихи». «Ва'аля алихи» и жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Значит, мутакад, то, что мы верим, ахли сунна вал джамаа, мы должны любить семья пророка, ахлюль бейт. Семья пророка – это те, которые являются жены пророка. И, значит, ахлюль бейт бин насаб вал мусахара, как объявляет некоторый алим, называет бин насаб, значит, род пророка, те, которые являются его родные, родственники прямые, как Аббас, ابن عباس عبد المطلب ديتي و جعفر ادري روسنيك пророк саллаллаху алейхи вассалям или по материнской линии или по отцовской линии которые приняли ислам و اهل البيت بالنسب значит по замужеству как жены пророка в первую очередь. Жены пророка не являются тоже Аль-Бейт, потому что пророк их любил, они были жены его. И после него они не вышли замуж, потому что это запрет. Это является Аль-Бейт. Мы их любим и мы считаем это один из столб имана, из столб акида, наше мировоззрение. И те, которые оскорбляют жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, это те люди, которые оскорбляют пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что пророк их любил. И, конечно, эта тема другое место можно обсуждать. И мы читаем о том, что у асхаби хилатрар, атхар, как автор говорит, хуму ладина аману бих, те, которые уверовали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, первый, те, которые готовы отдали свою кровь, поддерживали пророка, все отдали, как Абу Бакр, все отдал, не оставил ничего, даже Абдулла ибн Кухафа, отец Абу Бакра, когда пришел к Асма, и Асма наполнил мешок, туда камень положила, отец Абу Бакра был слепой и спрашивал, что вам Абу Бакр оставил, и показывал на этот мешок, и говорит, вот нам то, что оставил, и трогал Абдулла ибн Кухафа, Валлахи лакад атарака лакум хайран катира, вам много, что он оставил. Умар, который все отдал, и даже когда он сказал, я Расул Аллах, маккинни мин када ва када ва када, дай мне возможность справиться с этим родственником. Когда было сражение Бадра, каждый родственник убил бы другого родственника своего, показать о том, что насколько верующий мусульман испытывает ненависть неверующие, которые язычники, которые их мучили. Поэтому назвали Фуркан, Абу Бакр, Умар бин Хаттаб назвали Фуркан, потому что различие между заблуждением и истиной. И они все, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, их любил. И Аллах сказал, довольны от них, и они от него довольны. И странно те люди, которые начинают сейчас оскорбить и унизить это сахаба. И это можно только сказать о том, что они лицемеры. Или лицемеры, или люди, которые сеют смута. Я не буду обсуждать эту тему, конечно, это неуместно в этот урок. Но, иншаллах, я думаю, пускай Аллах поступит с ними, как Он сам пожелает. И, конечно, аята, которая напоминает и достоинство пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах говорит в Коране, сурат Аль-Фатх, 48-я сура, сурат Аль-Фатх, победа. Мухаммадун Расулуллаха, валядина маху ашиддаа алял-куффар, ашиддаа алял-куффар и рухамаам бейнахум, тарахум руккуан суджадан, ябтагуна фадлан мин Аллахи ва ридвана, симаахум фи вуджухихим, мин атара суджуд. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. Это кто? Это Аллах говорит в первую очередь про пророк и его сподвижники, которые они были жесткие. И это толкование аята можно посчитать. فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار, поскольку недовольны от них были неверующие. До сих пор эти люди, они есть и показывают себя. Аят 29 сурат Аль-Фатх, 48 сура. Поэтому мы их любим, и пусть Аллах нам, иншаллах, направил нас и дал нам возможность попасть в рай вместе с ними. Он сказал, шейх Абдул-Гани, саалани ихвани, ан ахтасара джумлата мин ахадиф аль-ахкам. Мои братья попросили меня укоротить хадисы, которые Бухари и Муслима направили шариа, на основании шариа, книга, которая у нас называется «Умдат аль-ахкам». Аш-шейхин, аль-имамин, который про них говорит, два шейха, первый, это был Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим Аль-Бухари, имам Бухари. Другой имам Абу Хусейн Муслим ибн Хаджадж Аль-Кушейри и Нисабури. Джазакум Аллах хайран. Это имам Муслим. Причина, которая заставила это шейх Абдул-Гани это писать эту книгу, он говорит, иджабатан ли ба'ди ихвани. Некоторые братья его попросили. Это можно сказать скромность шейха, поскольку их называл ихван. Например, как мы знаем о том, что человек, можно сказать, это учитель, а это его ученики. Но он вместо сказать ученики, он сказал Ихване, мои братья, скромность шейха. И книга, которую он писал, вот то, что их учить, с ними заниматься. Конечно, то, что в книге Бухари и Муслим, нет сомнений о том, что является достоверным. И нет сомнений о том, что они, субханна, самые правильные книги, самые достоверные книги после Корана. И в Алиме единогласно согласны на это мнение. И то, что именно Бухари и Муслима, как иногда вопрос возникает, значит, то, что именно Бухари и Муслима сахих, значит, в других книгах есть такие хадисы, и в другие тоже, может, есть. Но у Бухари, у него было правило, а у Муслима тоже есть свой правило. Бухари, его правило именно он сказал, должны присутствовать люди, которые передают хадисы, увидели или встречались вместе. Некоторые правила у Муслима украшен, или, можно сказать, укоротил, не так, как именно по правилу Бухари. Поэтому она все равно является хадис достоверный, то, что именно есть у Муслима. Жазакум Аллаху хайран, братья, то, что он сказал шейх Абдул-Гани, قال نسأل الله نتوكل على الله ونكتب كتابنا هذا. Мы благодаримся на Аллаха и мы обращаемся к Аллаху, потому что каждый человек верующий, когда он пытается создать книгу, когда он пытается именно писать книгу, он должен в первую очередь обращаться к Аллаху. Он должен обращаться к Аллаху и знать о том, что он дает. Именно искренне должен обращаться к Аллаху, о том, что Аллах полагается на него, силы никого нету, кроме у Аллаха, могущества только у Аллаха. Поэтому он должен делать асбаб, причина. Значит, в первую очередь полагаться на Аллаха, во-вторых, надо писать эту книгу. И он так и сделал, шейх писал эту книгу, и делал дуа, бус Аллах, он говорит, Аллахума якфина, натаваджа иля Аллаха фи китабина хада, мы обращаемся к Аллаху, и мы просим о том, что Аллах принял от нас. Значит, то, что мы пишем, мы просим о том, что Аллах от него принял. Поскольку Аллахума анта кафина, Аллах, ты являешься для нас достаточным именно помощник. Это те слова, которые раньше тоже вспоминали другие. Как именно Ибрахим, алейхиссалям, حسبنا الله ونعم الوكيل كذا ونسكذا له عليكم السلام ورحمة الله حسب الله ونعم الوكيل أن توجه قوليت هذا الشيخ نسوان هذا الصلاة كتور ونسكذا له إمنا إبراهيم عليه السلام كذا نبروسل ونسكذا له إمنا داجة كلمة التوحيد جبريل كذا بدأ شوك نمو ونسكذا له جبريل ككيت بومش يا موجود تبيع كذاك ونسكذا له أما لك أما إليك فلا أما إلى الله فنعم ونقوليت تبانيت كاللهم دا حسبنا الله ونعم الوكيل اتا يدين سنة بنيات وعقيدة وشلويك كتولي بيروشي اتامش دوجن بير ووچت ابرشاتا كاللهم نكامو كرومي نيو اتي слова اتا توجه пророк صلى الله عليه وسلم сказал كذا قريشيت يعني хотели убить пророка صلى الله عليه وسلم он тоже это сказал именно и бросали на них это песок сказал حسبي الله ونعم الوكيل. Если человек даже боится врага или, может быть, зло людей и так далее, он должен сказать именно эти слова тоже. Хасби Аллах, ва ниам аль-вакил. Автор книги после этого слова, которого он даже делал дуа, Аллахумма аджир фи залика, о Аллах, дай награда меня и те люди, которые читают эту книгу, и люди, которые слушают, или присутствовать на этот урок и так далее, пусть Аллах вознаградит. И надеюсь, иншаллах, то, что мы занимаемся этой книгой, иншаллах, скоро, на следующей неделе тоже будут уроки, иншаллах, может быть, эта дуа нам объемнет. Якулю муаллиф, рахимахуллах, автор говорит, китабу тахара, книга от тахара, он, в первую очередь, начал эту свою книгу на основании тахары, чистота. Поэтому, братья, если есть возможность, можно, если кто-то есть бумага и ручка, пишите этот вопрос. И надеюсь, иншаллах, на следующей неделе, или, может быть, в сайт мусульманин ком или радио ислама или в сайт Ислам Индекс, этот вопрос можно туда размещать, вот этот ответ, который вы знаете, джазакум Аллах хайран. Вопрос, иншалла, мы будем порядок это такой постоянно соблюдать. Прежде каждый урок будет один вопрос. Иншалла, надеемся, сейчас на следующей неделе будем отвечать на этот вопрос. Каждую неделю будет вопрос и ответ, иншалла. Вопрос такой. Почему автор книги не начал свою книгу, которая именно называется «Умдат аль-Ахкам» с понятия «Ла Илляха Илляллах» или «Книга молитва»? Поскольку они являются первыми столбы ислама, он начал с книги «Тахара» – «Чистота или очищение». Почему автор книги не начал с понятия «Ла Илляха Илляллах» или книга «Ас-Сала» – «Молитва», а наоборот начал с книги «Тахара» – «Очищение»? Джазакум Аллах хайр. Вопрос понятен, да? Иншалла, ответ будем ждать от вас именно на сайтах. Джазакум Аллах хайр. Китаб. وسمي الكتاب لاجتماع حروفه وكتاباته بين الدفي. أفتر كنيغة نزوار كنيغة أتشيشينيا. أكنيغة أتا مجابلوشك نكتر بوكفو كتوري سبرايتس بيتا بوماغا. تبوسم كتاب الحديث زاشت كنيغة كتوري в ней есть хадисы про разные темы. Китаб аль-фикх, китаб, разные книги. Поэтому авторы написали здесь китаб аль-тахара, книга очищения. Значит, между обложкой этой книги там есть хадисы, которые касаются очищения. Или можно сказать книга молитва, или книга закат и так далее. Ат-тахара – это называется очищение. На арабском языке это называется назаха. Быть чистым, быть чистым. Или быть очищенным. Ат-тахара – тухисман. Тахара – очищение. У него есть две понятия. Тахара – тунхисния – значит снаружи. Чувствуется. وطهارة قلبية طهارة تشينية معنوية مرالنا طهارة حسية تشوفت سنروجة نتيلة إلي طهارة معنوية إتا مرالنا تشينية طهارة حسية تشينية سنروجة تشوفت ستيلة أتيوة от нечистоты, от грязи, от осквернения. Бывает маленькое осквернение, от нее очищение только вуду или таяммум. Это пользуется песком, если в случае именно нет воды, или есть воды, но холодная, и человек за это заболеет или грозит ему проблема за это. وطهارة من الحدث الأكبر очищение طهارة от большие осквернения это понадобится именно делать гусл большие осквернения иншаллах будем объяснить в уроке который у нас будет иншаллах это надо делать гусл купание полностью или таяммум и подробно иншаллах узнаем в уроках а второй часть это называется тахара тун ма'навия. Это очищение морально. Это только если человек принимает ислам. Поскольку Аллах сказал, инна аль-мушрикуна наджас. Язычники, они являются наджас, нечистота. Или нечистым. Почему? Потому что их вера не на исламе. Они являются чистым, когда если они принимают ислам. Если они принимают ислам, во-первых. Во-вторых, они когда узнают правила шариа, правила ислама, соблюдает эту религию, убирает дурные вещи, поступки нехорошие, зло или ненависть, или гнев, или оскорбление личности. Поэтому, дорогие братья, иншаллах, скоро начинаем эту книгу. И первый хадис, это хадис Амир аль-Муминин, Умар бин Хаттаб, ради Аллаху анху, на следующий урок. Иншаллах, джазакум Аллах хайран. Хадис намерения. Барак Аллаху фикум. Джазакум Аллах хайран. Есть какие-то вопросы? Непонятно то, что касается. Мы сказали недавно. Пожалуйста, я буду слушать. Джазак Аллаху хайран. Я думаю, тема то, что касается хаварич или такфиритов, это те люди, которые в крайнем случае именно можно заблудились. Потому что Аль-Асл, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, если вы знаете хадис достоверный, когда он хотел распределить вот это садака, благотворительность, и потом одного араба сказали ему: «Ма ансафт», ты несправедлив в решении. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сразу Умар сказали ему: «Я Расул Аллах идан ли адруба унука», разреши меня, я его убью. Если пророк несправедливый, то кто будет справедлив тогда? Каля Расул, саллаллаху алейхи вассалям, пророк сказал: «Оставь, яхруджу минхум акуамун, яхру минхум акуам, появится среди них умма, ля юджавизу Кур'ана тарагиюхум». Значит, их Коран, то, что они считают, значит, насколько они очень сильно соблюдают, вы именно с ними не сравнитесь. «Ля юджавизу Кур'ана тарагиюхум». Кур'ан не доходит до их сердца. «Ямругуна мина дини, кама ямругу сахму мина рамия». Значит, как змея, они отходят. Берут то, что им нравится, оставляют то, что им не нравится. Это можно сказать одновременно об алим аль-хадиса, это тадлис. Берут кусок, оставляют кусок. «Ла юджавизу харакихум, валлахи лаин арахум, ла актуланнахум катла адин ва ирам». Буду с ним сражаться, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит. Это люди, они не брали основания хадиса пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они пользовались те мнения, которые им нравятся. Их не больше всего на неграмотность. Те, которые против Алия тоже воевали, они не были грамотны. Мы даже в прошлой неделе мы сказали эту тему. Те, которые нам считали мечети и пользовали камень, это тоже среди них. И Амру ибн Салама, он сказал: «Валлахи, те люди, которые не ушли оттуда, после этого мы их видели о том, что они сражались против нас». Сражение, которое было на Хараван. Но основном то, что люди Ахли Сунна валь Джамаа должны основаны на разные правила. То, что есть Коран и Сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк и Ахли Сунна валь Джамаа, у них нету правила делать такфир любого. Акида Тахавия, если считаешь, это он пишет: «Ла натахим вахадан, валь муслим индана мастур». Аль-муслим мастур, значит, нам нельзя ковырять мусульманина. Мы читаем, он чист. Из-за него читать можно. Если мы отделяемся от имамов, это уже заблуждение. Уль-Асл, как ибн Кайим аль-Джаузия, говорит: «Алейкум бисувайят ат-тариq, ва ла тандуру иля бунайят ат-тариq, фа инна ш-шайтана ярда минкум ифратан ау тафрит». فأيهما ظفر غنم. На арабском языке это слова говорит шайтан, он говорит: «Ля тандур», значит, следуйте прямой путь пророка, саллаллаху алейхи вассалям, «Валя тандур иля бунайят ат-тариq», и не смотри заблуждения по краям, ну типа справа, слева и так далее, заблуждения. فَالشَّيْطَانُ يَرْضَى مِنْكَ, шайтан от тебя доволен. «Ифратан ау тафрит». «Ифрат» значит человек, который упускает полностью. Не делает так, мягко, можно сказать. Сунна не делает, как положено, и все облегчает. «Валя тафрит» или Эфрат или Тафрит. Эфрат, когда мы говорим о том, что человек твердо, и тоже это заблуждение, значит, крайне направо, крайне налево. Эти люди, они такие. Фашейтан бе'юхума вафирганим. Значит, их заблуждение о том, что они используют право и лево и так далее. И это хавариш, их основания нету, хадис достоверный. Наоборот, Ибн Умар, ради Аллаху Анху, поскольку он был самый знающий среди них, когда было сражение против Хаджажа, и много сахаба сражались против Хаджажа и Табиуи, Абдуллах за ним читал молитва, за их иман. А когда именно спросили Абдуллах, почему за эти люди читаешь, он говорит, «Инкану ядууна на лилхайри, самиънахум». «О, инкану ядууна на лилшарри, таракнахум». Если они призывают нас к добру, поскольку молитва это добро, доброе дело, если они призывают нам к этому, мы их слушаем. Если они вызывают нам к зло, мы не будем их слушать. Поэтому тема хавариш, она обширная. Я думаю, иншалла, наш брат Саид Пуряти, он объяснил в радио Ислама, можно туда заходить. Я думаю, иншалла, джазакум Аллах хайр. Иншалла, получите ответ намного подробнее, иншалла, у наших братьев. Джазакум Аллах хайр. Алхамдулиллях, братья, я не могу ничего сказать, но я вижу о том, что братья, которые следуют сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на основании Коран и сунна, я думаю про них этого, потому что тесно Саид я знаю, общаюсь с ним. Ринат несколько раз мы виделись. По телефону тоже общаемся. Альхамдулиллях, братья, которые, можно сказать, на истинный путь. И ля узакихум, валлаху хасибухум, иншаллах. Если человек приводит такие примеры, как шейх Ибн Баз, Ибн Уфеймин, Насреддин Албани, Альхамдулиллях, это, извините, братья, если они такие братья хорошие, ну, можно сказать, альхамдулиллях, про них, на истинный путь, иншаллах, такие люди, которые именно, альхамдулиллях, пользуются примером, можно сказать, как Ибн Баз сказал, Ибн Уфеймин сказал, Насреддин Албани сказал, скажем, шейх мой учитель, Абдул-Кадр Аль-Маут, примеры такие пользуются. Я думаю, альхамдулиллях, на истинный путь. Аллах и адамхум, валякин инша Аллах, джазакум Аллах хайрам, я вижу о том, что они на истинный путь. Я одно хотел сказать, братья, есть такой хадис, именно алейкум биман мат, следуйте те, которые умерли. Фа инна л-хайя ла юман алейхи л-фитна. Хай, то который живой, Никто не знает, как он будет поступить дальше. Значит, человек, который следует сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, для него первые примеры, которые должен подражать, это является пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и сахаба. Имам Ахмад и большие имамы, как Изз ибн Абдиссалям, которые они следуют сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в первую очередь. И они никогда не изменились. Может быть, нам грозится, или я, или кто-то, или с братьями Саид Бурят, или кому-то, не дай Бог, может быть какие-то изменения, никто не знает на будущее. Но, альхамдулиллях, для человека верующий является, в первую очередь, пример, пророк и сахаба, ради Аллаху анхум. Джазакум Аллах хайран. Джазакум Аллах хайран, брат, в первую очередь, надо Аллах слушать. Ва ин джахадака аля ан тушрика би ма лейса лака бихи илмун, فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. Если они тебя призывают за то, что ты меня сотоварищество, меня кому-то не будет богов или что-то, их не слушай. وصاحبهما في الدنيا معروفة. Относись к ним хорошо. И наверняка вот это часто бывает, у братьев много. Проблема в том, что родители, например, или иногда делают бид'а, или вызывает, например, маулид или что-то, сын не ходит в таких местах. Надо просто использовать мудрость, надо мягко. Просто если не утруднить, я вам объясню одну историю. Был шейх Ахмад Аль-Гаттан. И этот шейх, машаллах, yani, первое время, когда начал соблюдать, слушали его лекции. Шейх Ахмад Аль-Гаттан рассказывает про своего отца. Кувейт, когда-то был раньше, ну, бедуины и не было нефть, бедная страна была, вот это Кувейт. И шейх Ахмад Аль-Гаттан, отец его занимался искать именно шемжуга и так далее, и продавать после этого. И на это они зарабатывали деньги. Ахмад Аль-Гаттан, отец его. Ахмад Аль-Гаттан, просто его отец, заболел какое-то время, и субханалла лежит на больнице, в комнату, и подошел к нему мулла, шейх мулла, и он говорит: помоги мне, лечи меня. И он сказал: дай мне динар. Дай мне динар. И как раз Ахмад Аль-Гаттан говорит: этот шейх, он его не вылечил. И какое-то определенное время прошло, шейх слышал, какой-то врач приехал, миссионер, христианин, в Кувейт. И как раз он, субханаллах, отца Ахмад Аль-Гаттан не выдержал. Он сразу пошел в ту сторону, в эту больницу, даже ползал, ходить не мог. Он, когда дошел до больницы, вообще потерял сознание. И очнулся, увидел себя дома, рядом жена, лекарства. И он потом спрашивает жену: что случилось? Говорит: врач тебя привел сюда и дал, тебя оставил лекарство. Ахмад Аль-Гаттан еще не родился, он сказал: отец после этого ненавидел всех соблюдающих. И он сказал ему, когда Ахмад Аль-Гаттан родился: поцелуй человека, который когда-то помог твой отец, когда имам отказался от него, мулла. Ахмад Аль-Гаттан вынужден это делать, когда он маленький был, пока знания не имел. И когда он начал соблюдать, конечно, отпустил бороду, начал соблюдать, отец начал именно издеваться над религией. Конечно, не соблюдал отец. При этом Ахмад Аль-Гаттан ему неудобно. Он начал дуа делать. Он сказал: о Аллах, сделай так, я был причина наставления моего отец. Наставление моего отец. И субханаллах, Ахмад Аль-Гаттан, когда подошел, отец еще раз заболел, еще хуже, чем раньше. Ахмад Аль-Гаттан начал ухаживать за отцом. Иногда в какое-то время отец хочет мучить своего сына. Он говорит: иди меня купи, например, фрукты. Часть ночи говорит: купи меня такие фрукты. Он знает о том, что ему не получится купить. Ахмад везде ищет, в городе. И потом покупает, принесет отец, говорит: я не хочу. Короче, издевался над своим сыном. И извините за выражение, Ахмад Аль-Гаттан после этого, отец, конечно, не ходил. Он нужды именно делал, закончил свою нужду на руках имама Ахмада Гаттана. И после этого, когда имам отец увидел поведение Ахмада Гаттан, он плакал сильно. Он сказал, отец спрашивает ему: твои друзья все такие, как ты? Он говорит: отец, меня нет, они лучше меня. Вот эти слезы отца поменяли его образ. Он начал вообще по-другому. Сейчас, конечно, мы видим, потому что иногда наши родители далеко. Но мы должны найти какие-то ходы, какие-то возможности, обходить. Иногда, когда, например, дело так, на то, что отец сам решил. Я знаю одного брата, который его родители, насколько, субханаллах, было очень грамотно, можно сказать, учились за границу. Они читали о том, что исламисты, им не надо быть власть, вам надо сидеть в мечеть. Но это братья, что они решили, на то, что изменить родители, они нашли выход. Какие выход? Принцы разные и так далее. Они начали именно с ними общаться. И отец, субханалла, после этого изменился. И они, конечно, в первую очередь надо дуа родителям читать. Мягко найти выхода. Может быть, они тебя слушать не будут. Но когда ты уже общаешь, найдешь пожилые люди, они могут быть. На эту тему еще надо отдельный урок. Поэтому джазакум аллаху хайран, надо терпеть. И надо брать примеры, как Нух, алейхиссалям, когда он призывал свои народы. Джазакум аллаху хайран. Но, машаллах, смеется наш администратор. Смотри, брат, как можно узнать, конечно, это пришлось именно также объяснить, симптомы джиннов и так далее. В первую очередь, как можно узнать, у человека есть джинн или нету? Человек, который иногда страдает джинном, он должен видеть животные, скажем, собака, хищников, змея, падает в высокое место. Иногда ощущает такое о том, что за него кто-то следит, кто-то его слышит, звук какой-то, галлюцинация. Те люди, которые страдают джинном, они часто, у них проблемы бывают. Головная боль, сердцебиение. Бывает у них боль позвоночника. Удивление, не хотят общаться, агрессивность, резкие изменения. Просто, я думаю, тот человек, который иногда ощущает какие-то чувства, о том, что страх. У нас тоже было раньше именно о том, что ночью, когда мы спим, иногда боялись. В темноте находиться невозможно. Поэтому, в первую очередь, братья, джазакум Аллах хайран, надо именно Коран читать, использовать способ о том, что спать с зикром, как именно есть сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Баракаллаху фикум. Брат, задать тебе вопрос, что такое беда? Можно мне объяснить? Джазакум Аллах хайран. Значит, то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не делал, и сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И часто бывают те люди, которые иногда спрашивают, ну, конечно, сразу резко сказать беда не могу, потому что это не мудрость, когда сразу в лицо человек скажет, или он будет брать тебя примером, сказать о том, что ты скажешь беда. Конечно, лучше всего иногда использовать такие способы, логика или примеры, потихоньку довести человека мнение именно о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не делал. Пророк никогда не вспоминал, не было коллективно о том, что сидели вместе. Это можно читать книгу «Зад аль-Ма'ад» Ибн Кайим Джаузия. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и сахаба, скажем, ладно, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, но сахаба, после него они никогда не собрались, никогда не делали зикр, вспоминания пророка или восхваление пророка. Или, например, квартира покупает, ему делают маулид, машина покупает, делают маулид. Подобия этого не было. А наоборот, это нововведение, скажем, она появилась 700 лет после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, джазакум Аллах хайран, это, можно сказать, нововведение. Не было во время пророка. Даже любой, который делает это, если ты ему спрашиваешь, разве пророк делал этого, он тебе скажет нет. А почему тогда делал то, что пророк не делал? Он скажет тебе о том, что, а что плохого, если вспоминать. Конечно, если в прошлой неделе, кто, братья, слышали, даже люди, которые в круг собрались, имам Абдулла ибн Масауд, когда увидел, они создали круг, они делали какой-то зикр, камень собрали между собой, и вспоминают, а старший говорит, скажите 100 раз, Субханаллах, Альхамдулиллах, Аллаху Акбар, и он одновременно говорит это слова. И ибн Абу Муса аль-Ашъари, когда увидел, ничего не сказал. Тогда имам Абдулла ибн Масауд, поскольку сами знаешь среди сахаба, он сказал, что вы делаете, говорит, мы собирались доброе дело делать, вспоминать Аллаха. Он сказал, а разве пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это делал? Не делал, конечно. Он говорит, или вы себя считаете лучше, или наставление у вас лучше, чем пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вы ли, или уже открываете нововведение. Поскольку это пророк, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не делал. Фаджазакум Аллах хайрам. Наоборот, нам надо ограничить себя то, что делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И это больше награда. Поэтому ибн Масуд сказал, «Иттабиу, валя табтадиу, факат куфитум». Значит, следуйте и не придумайте. Это вам достаточно то, что мы делали. О том, что читать Коран Ясин, джазакум Аллах хайрам, ты меня напомнил. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ни разу не читал Ясин в коллективе. И все хадисы, которые касаются сурат Ясин, все недостоверны. Есть такое правило во время хадиса. Если хадис слабый, другой хадис слабый, они прикрепляют друг друга и поднимаются, и получается хадис хороший. Лигайрихи. Хасанун лигайрихи. Или хасан лидатихи, когда он сам по себе хороший. Но поскольку мухаддисы сказали, ни один хадис, их шесть или больше, ни один из них хадис достоверного нет. И они друг друга не могут прикреплять. Поэтому Ясин не читается умершего, Ясин не читается именно живым или собрания. И вообще зикр, это можно сказать в первую очередь, вспоминание Аллаха в тихом состоянии, в единении между собой. Типа ты с Аллахом общаешься, но коллективно это ты шумишь или иногда создаешь. У нас бывает даже мечети, создает мечеть именно коллектив, зикр называется. Иногда я термин это не могу его слушать. Я говорю, зикр это то, что есть, правильно надо называть на арабском языке. Зикр это وادعوا ربك تضرعا وخفيا ودون الجهر بالقول. Значит, вспоминай Аллах в тихом состоянии, تضرع с мольбой, ودون الجهر بالقول, и не громко. Поэтому جزاكم الله خيرا, надо с собой именно, если есть человек, можно потихоньку использовать способы объясняющие. Я понимаю, Кавказ это очень глубоко сидит этот вопрос, и тоже у нас дома, но в первую очередь с мудрости можно довести людям информацию, я думаю, иншаллах они поймут. Джазакум Аллах хайран. Джазакум Аллах хайран, шейх, брат мой. Это хадис достоверный, хадис Абу Хурайра, хадис у муслима по-разному. Алейкум ассалям, рахматуллах баракату. Но в первую очередь хадис дикр. Наше собрание в этой комнате тоже зикр, тоже восхваление Аллаха, вспоминание Его. Но то, что мы говорим о том, что касается вопрос образования, это тоже зикр. Если в рамках то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал, это уже называется тоже зикр. Поскольку хадис, который говорит «Инна ламбия лам юрдуту дирхаман вала динаран», Анбия и пророки не оставили наследство именно имущества, оставили знания. Когда люди спрашивают, Абу Хурайра спрашивает, а что люди делают в мечети? Говорит, там халака, здесь халака, там уже раздается, говорит, имущество пророка. Это значит знание. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, никогда не собрал людей, но то, что вспоминать именно. Вот это знание, это есть именно, можно сказать, зикр, вспоминание Аллаха, восхваление Его. А толковать о том, что именно это собрание, которое люди делают вокруг, именно хадис достоверного нет. И пророк не собрал людей, а точно так делал вспоминания. Даже коллективной дуа не было. И даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, достоверный хадис, когда видел сахаба, они громко делали дикр, «Кала ирбау аля анфусикум, фа иннакум ла тадууна асамман ва ла абкам». Значит, тихо читаете дуа, поскольку вы называете тот, который вас не слышит, значит, и не мой. Аллах слышащий и видящий. Поэтому хадис достоверный такой есть. Ее толковать можно так, о том, что это является собранием, где люди занимаются знаниями. Баракаллаху фикум. Я так понял, вопрос именно, можно ли женщина работать? Но если муж не кормит, конечно, она должна, если есть возможность работать, была бы работать. Но много лучше женщина, если она сделала так, о том, что она сидела дома, занималась воспитанием детей. И муж, конечно, должен выполнять свою обязанность, поскольку кормит семью. Если нет возможности никакой, типа финансовой нет, работы нет, особенно у мужа, значит, можно искать такие работы, которые нет именно взаимоотношения мужчины и женщины, типа коллективная. Лучшее единение, если есть коллектив женщины или работа на дом, если такие возможности есть, было бы лучше. И стараться именно соблюдать, потому что бывают такие случаи, когда сестры где-то работают, и все намазы, все молитвы, они собирают кучу в одно время, именно считают. Это нельзя. Джазакум Аллах хайран. Джазакум Аллах хайран, ахи. Но другой вопрос. Муж есть или нету? Если она одинокая женщина с детьми, что ей делать? Надо воспитать детей, одновременно работать, кормиться. Вопрос, если муж есть, тогда это его обязанность. А жена должна его слушать. Даже, субханаллах, Аллах увеличит награды и даст баракат за это. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Айюма мраатин атаат саллат хамсаха». Какая женщина? Если женщина, она делает пятикратный намаз и держит пост месяц Рамадана, وَعَطَاعَتْ زَوْجَهَا, и послушала своего мужа, وَحَفَظَتْ فَرْجَهَا, и не изменяла мужа или не нарушила этот закон, قِيلَ لَهَا اُدْخُلِي أَبْوَابَ الْجَنَّةِ شِئْتِ, зайди любой ворота рая, который ты сама пожелаешь. Если женщина выполняет этого, иншаллах, я думаю, в первую очередь Аллах облегчит ее трудности и дает ей возможность поракать, в первую очередь послушание мужа. Если мужа нет, другой вопрос. Если мужа нет, جزاك الله خيرا, тогда она вынуждена работать, Если есть кто-то помочь, родственников и так далее, именно следить за детьми, было бы хорошо, если она не едет, и если у нее есть специальность, которая могла работать и кормиться себя. Поэтому религия облегчения, нету трудностей, джазакаллаху хайран. Алейкум ассалям. Я не понял расстояние, джазакаллаху хайран, но я понял именно 40, да, именно километров, вы говорите. А, 40. Я думаю, сначала 40 это не расстояние мусафира. И вообще, любой мусафир, он должен читать намаз. И аль-хамдулиллах, то, что наше облегчение в исламе, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, каля, джуилят ли аль-арду маджидан ва тахура. И Аллах мне сделал земля, мечеть и место для чистоты, именно делать омовение. Поэтому, иншаллах, джазакаллаху хайран, если есть возможность там читать, где ты находишься, ты должен читать молитву. Бывают такие случаи, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совмещал молитву, не укоротил. Если человек не мусафир, конечно, мы не мусафир в такое расстояние. А так, без причины пророк, саллаллаху, без дождя, без болезни, без ничего, пророк, он совмещал молитву. Поэтому, если какие-то ситуации очень трудняют, например, дур, аср, и тебе надо куда-то идти, ты тогда совмещаешь и не сокращаешь. Джазакаллаху хайрам. Я думаю, если понятно, иншаллах, объяснил, джазакаллаху хайрам, может писать «да». Потому что есть один вопрос, который брат меня спрашивал. Понятно? Ахи, меня хорошо. Есть брат, который меня задал вопрос, брат Абу Ясин, можно узнать, сколько лет ты учился, требует знания или сколько можно, можно считать, заниматься знаниями, у нее времени ограничено нет. А где я учился? Ну, альхамдулиллах, у одного шейха мы занимали знания. Занимался, и шейх, альхамдулиллах, большой ученый, мухаддис, Абдукадир ан-Науд. Но поскольку сейчас до сих пор стараюсь заниматься знаниями, именно у шейхов другие, через интернет, или занятия другие занимаюсь. Но, альхамдулиллах, до сих пор я уже ищу знания. Джазакум Аллах хайран. Потерпи, иншаллах, потихоньку. Использую разные способы, которые... Женщина заставляет о том, что альхамдулиллах хиджаб одела. Мудрость и в первую очередь дуа. Потому что только в руках Аллаха. И если можно познакомиться с сестрами, потому что может быть ты не влияешь на нее особенно, а может быть кто-то другой именно влияет. И в первую очередь еще, это ты должен, тот человек, который является муж, он должен быть показателем для жены. Типа, если он сам соблюдает, вовремя намаз считает, религию соблюдает как положено, альхамдулиллах, она будет слушать мужа. И было случай, одна сестра, мужи там, арабы договорились, жен, сказали друг другу, мы призываем жены к хиджабу. И если кто-то из нас, никто не слушает, ну, если из нас никто именно не влияет на свою жену, можно уйти от нас, ну, с нашим собранием. И одного шейха, одного брата, когда он подошел к своей жену, сказал, одевай хиджаб. Она ему говорит, у меня родители никогда меня не приказывали, а ты меня будешь приказывать. И сразу говорит, если тебе не нравится, иди домой. И ушла к родителям. И получилось о том, что отец понял именно суть вопроса, начинал не слушать своего мужа. Тогда он сказал, мать этой девушки, сказали именно, ничего не делай дома. Пускай она сама сделает сейчас, я ее приказываю. И стирка, она занимается готовкой еды, она как хорошая именно полностью, как уборка, и это вопрос, что она сама делает. Для нее стало это тяжело, она не могла это вытерпеть, и быстро побежала к мужу обратно. И сразу стучит в дверь и говорит, муж, я хочу обратно домой. Он сказал, почему? Он говорит, все, я слушаю, то, что ты меня приказываешь. Говорит, надо слушать в первую очередь приказ Аллаха. Говорит, я все сделаю, то, что ты хочешь. Он спрашивает, что случилось? Говорит, Аллах, я был самый ненавидимый дом, твой дом. И когда ходили к родителям, именно родители меня заставляли это делать, то, другое. И говорит, Аллах, я стал твой дом самый любимый для меня. И я готов одевать то, что ты мне скажешь. Поэтому, иншаллах, джазакум Аллах хайран. Мы должны быть примером для своей жены. И используйте такие возможности, именно воспитайте их, те, которые приказы, которые Аллах дает в Коране. Джазакум Аллах хайра, может быть Аллах когда-то наставит их на истинный путь. Баракаллаху фикум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Братья, простите, иншаллах, я буду тоже, наши брата, админ, будет для него сложно. Джазакум Аллах хайра, если можно, последний вопрос, потому что самому не очень хорошо себя чувствую. И, конечно, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Хуму л-кому ля ишка бихим джалисухум», согласно с хадис, который наш брат приводил, именно хадис Муслима и Бухари, это люди, которые с ними не чувствуют скучность. Поэтому, если мы будем дальше разговаривать на эту тему, думаю, часами будем разговаривать. Баракаллаху фикум, если есть последний вопрос, иншаллах, на следующей неделе. И касается урока, можно потом найти на Ислам Индекс, или мусульманин.com, или радио Ислама. И вопрос, джазакум Аллах хайра, если можно ответить через сайт, иншаллах, джазакум Аллах хайра. Джазакум Аллах хайра, я думаю, это последний вопрос. Я так понял, правильно, именно говорит на арабском, именно группа кадиритов, именно суфизм, направление течения. Кто они такие? Я так понял, да, именно вопрос? Всегда пишите, да. Короче, братья, шейх Ахмад Абдукадр Аль-Джилани, это был ученый, Ахли Сунна Валь-Джамаа, но люди, которые после него, они делали много нововведения, много заблуждения, они начали, помимо Аллаха, его просить тоже. Как некоторые у нас в Востоке говорят, часто именно «Мадад я Джилани», значит «Помоги Джилани». Хотя это вопрос должен обратиться именно в Л-Гаут, обращение к Аллаху, надо именно к Аллаху именно обратиться к помощи или защите. Или... Если даже корабль тонет, и человек уже умирает в состоянии, и говорит «Мадад я Джилани». Конечно, это все Аллах сказал правильно, инсаф правильно сказал про это шейх, он никогда такие вещи не признавал бы, если он был бы жив. В первую очередь, это похоже на те поведения, которые были народа Нух. Что они начали делать? Народа Нуха что начали делать? «Ла тадрунна», когда Аллах говорил в сурат Нух, «Ва ла тадрунна алихатакум, ва ла тадрунна ваддан, ва ла суаа, ва ла ягуса, ва яука, ва насра». Пять имена они вспоминали, эти люди. Значит, не слушайте Нух, не бросайте своих богов. Именно имена они, которые вызывали именно хорошие людей, которые именно Аббас говорит, они люди начали их поклоняться. Не второе, не первое поколение, а второе или третье поколение. Пользовали фотографии, потом начали делать идолов. И сейчас люди, которые есть именно, можно сказать, Кадирия, или Джинания, или Шадирия, все это течение, оно не относится к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что то, что произвел пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Коран и Сунна, значит направление пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А это все, куллю хизбун бима ладейхим фарахун, каждая группа довольна, что они имеют, и они радуются. Кадирит, они говорят, у нас правильный путь, а Накшабандия скажет тоже, и каждая группа, они ссылаются. Поэтому, иншаллах, я думаю, если вы будете посещать именно сайт «Мусульманин», или радио Ислама, наверное, иншаллах, будем трогать разные направления. Иншаллах, джазакум Аллах хайран. Ассаляму алейкум ва рахматуллах ва баракату. Простите, братья, увидимся на следующий урок. Я уже очень напряжен был начало именно урока, и так получилось. Простите, если есть какие-то ошибки, это от меня зависит, и шайтана. Если, иншаллах, я что-то где-то правильно сказал, только от Аллаха. Субханак Аллахума бихамдик. Ва нашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва натубу илейк. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.